Как? Ты и вправду ничего не слышал или же только делаешь вид? Недоверчиво приговорил он. А тон назначен проконсулом Лузитанию и должен уехать туда как можно скорее. Сегодня утром Нерон расторг брак Атона, разумеется, по его просьбе. Все другие дела отодвинуты в сторону, потому что император лично руководит переездом этого невинного создания Попеи во дворец на Палатине. Мне показалось, что по моей и без того раскалывающейся от боли голове ударили дубинкой. «Я прекрасно знаю Попею Сабину», — воскликнул я. «Она никогда не поступила бы так по доброй воле. Нерон насильно переселяет ее на Палатин». Смотритель покачал головой. «Боюсь, мы получаем новую Агриппину вместо прежней, которая, кстати, обязана покинуть дом Антонии и удалиться в деревню, в Анцию». Я пропустил мимо ушей, что отчетливо отпечаталось в моем сознании, было имя Агриппина. Я сразу забыл о своих страдающих от жажды зверях и высохших бассейнах. Агриппина вертелась у меня в мозгу. Вот кто сумеет уберечь Попею Сабину от гнусных посягательств Нерона. Кто, как не мать, сможет уговорить ее сына и не позволить ему опозорить самую прелестную и самую целомудренную женщину Рима? Я во что бы то ни стало должен оградить Попею, ведь ясно, что ей не под силу самой постоять за себя. Почти ничего не соображая от волнения, я поспешил к старому дому Антонии на Палатине. Там из-за переезда царила такая суматоха, что никто не охранял входа. Агриппина бесновалась от гнева. Октавия находилась у нее. Бедная, молчаливая девочка, единственной радостью которой были почести, воздаваемые ей как жене императора, здесь же растерянно бродила по залам ее сводная сестра, красавица Антония, дочь Клавдия от первого брака, и ее второй муж, толстый, меланхоличный Фаусто Сулла. Когда я внезапно появился перед ними, они сразу умолкли и воззрились на меня. Наконец Агриппина опомнилась и воскликнула дрожащим от ярости голосом: «Ах, какая нежданная радость после стольких-то лет забвения! А я-то уж думала, что ты не помнишь, что я для тебя сделала, и что ты так же неблагодарен, как и мой сын. Как же приятно, что ты, знатный римский всадник, единственный среди своих собратьев, оказал мне такую честь, пришел попрощаться с бедной изгнанницей». В отчаянии я воскликнул: «Возможно, я и виноват в том, что забыл о нашей дружбе, но об этом мы поговорим в другой раз. Вырви Попею Сабину из похотливых объятий Нерона и возьми ее под свою защиту. Твой сын опозорит в глазах всего Рима не только невинную Попею, но и себя самого». Агриппина удивленно посмотрела на меня, покачала головой и ответила: «Я сделала все, что было в моих силах. Я плакала. Я проклинала собственного сына, желая вытащить его из цепких объятий этой распутной гнусной бабы. Ответом на мои мольбы оказался приказ немедленно покинуть столицу. Попея, как пиявка, впилась в Нерона, и мне с ней не справиться». Я попытался было убедить ее, что Попея желала одного — покоя. Но Агриппина лишь презрительно рассмеялась. Эта бесстыдница своими грязными чарами вовсе лишила императора разума, — заявила она. «Да, Нерон, конечно, подвержен страстям. До сих пор я делала все возможное, чтобы он держал их в узде. От истины истинном нраве Цезаря можно судить по этой склонности к низменным публичным развлечениям.